Над дверью на уступе первого яруса возвышались две громадные статуи богини с горящими факелами в руках. Высокий жрец вытащил из складок своей хламиды тростниковую дудочку. Не замедляя шага, он поднес ее к губам и извлек один единственный ясный протяжный звук. Не слышит. Еще раз. Жрец повторил процедуру. На этот раз дверь приоткрылась. Из нее выступила жрица в набедренной повязке и сандалиях. Кожа ее в свете факелов отливала бронзой. Как только она перешагнула порог, внезапный порыв ветра взметнул ее волосы, она подхватила их и вернула на грудь. — Здравствуй, дорогая! — обратилась она к девочке. — Почему ты не одета? — Ты тоже не одета! — девочка ткнула в собеседницу пальцем. Молодой жрец усмехнулся. — Ну, я пошел! — он указал на вязанку хвороста. — Добавлю к костру. — Жрица! — отмахнулась от него и продолжила разговор с девочкой. — Мы с тобой разные. Ты должна одеться. — Но я не хочу. Богиня желает, чтобы ты была в платье. Она дружеским жестом обняла девочку за плечи. — Потом снимешь. Девочка неуклюже натянула на себя наряд. Он оказался слишком длинным, один рукав был испачкан. Жрица нахмурилась, повернулась к высокому жрецу и, указав на грязный рукав, произнесла: — Об этом мы еще поговорим. Жрец спокойно кивнул, взял девочку за руку и ввел ее в храм. Женщина тоже повернулась к двери, но тут взгляд ее упал на дуб. Что-то было не так. Луна поднялась, но тьма застряла меж ветвей, как будто прилипла к дереву. Что такое? Вроде ничего не шевелится. — Давно пора срубить его ко всем злым духам, — пробормотала она и направилась ко входу. Тяжелая деревянная дверь тут же затворилась за ней. Урук спрыгнул с дуба. Вот уже три ночи он следил за храмом со своего поста, запоминая каждую мелочь. Разглядел гнездо малиновки на третьем ярусе, наблюдал, как летучие мыши охотятся за мушкарой, привлеченной светом факелов. Урук вытащил из мешка кусок глины, полил ее из небольшого меха водой, размял, снова добавил воды и принялся обмазывать лицо и волосы, маскировка. На его физиономии выделялись близко посаженные глаза и широкий рот, но по своему воровскому опыту он знал, что люди больше обращают внимание именно на раскраску, а не на черты лица. Когда-то он пользовался маской. В библиотеке Тимбукту ему пришлось убедить, что маска может перекоситься и лишить своего владельца возможности видеть. За тот урок он едва не платился жизнью. Слой краски или глины гораздо надежнее. Покончив с головой, Урук стащил рубаху и обмазал глиной все тело. Затем закрепил меч. Здоровое питание, жареные свинины и ячмень вернули ему силы за несколько дней. Добыть пищу в Уре не составляло никакого труда. Но в остальном Урука постигло жестокое разочарование. Город жил натуральным обменом. Украсть пищу богатеев в богатых южных кварталах было проще простого. Но куда, спрашивается, девать 6 мешков ячменя или бочку пива, пару дев радости или дюжину рабов? И для чего ему это добро? Вот если бы добыть что-нибудь небольшое, влезающее в мешок. Через 2 дня он уже собирался податься в Хараб или в долину Инда, но прослышал про девственность Каллы. Похоже, это было достойной целью для странствующего вора.